Неужели он мог так долго выносить близость Юлии? Ее по-детски надутые губы, ее чувствительность к малейшей мнимой обиде, ее вялое безразличие, ее нытье. А вот его Луция, отважная, гордая, все понимающая, вот эта римлянка, эта женщина ему под стать. Луция же с обычной беззаботностью прежде всего заявила, что лысина у него увеличилась чуть-чуть, а живот совсем не вырос. Потом сразу устремилась к цели. «Я пришла», — заявила она, — «чтобы дать вам один совет. Здесь с некоторых пор находится главный жрец евреев, верховный богослов Гамалиил, утвержденный вами в этом звании. Вы держитесь с этим человеком не так, как следовало бы. Если вы хотите закрыть его университет, то я считаю, что вы, император Домициан Германик, должны набраться мужества и сказать об этом ему в глаза. Но вы не допускаете его к себе и не отсылаете из Рима, не говорите ни да, ни нет, и действуете методами, напоминающими времена, когда вас еще называли малыш или фрукт. Я думала, что эти времена прошли. Я думала, что вы стали мужчиной с тех пор, как умер Тит, и вы сделались императором. И я жалею об этом рецидиве». Домициан усмехнулся. «Вы что, не выспались, Луция?» — спросил он. «Или огорчены невыгодной сделкой? Может быть, просчитались при поставках кирпича? Скажите, вы повидаетесь с верховным богословом?» — продолжала настаивать Луция. «Вас что-то очень интересует этот человек», — заметил Домициан. Его усмешка стала злой и угрюмой. «Тогда я повидаюсь с ним сама», — решительно заявила Луция, подчеркнув слово «сама». «Конечно, если я приму его, это всем бросится в глаза. Да и верховный богослов, вероятно, найдет неподобающим явиться ко мне до того, как он будет принят вами». «Это дело гофмаршала Криспина», — отозвался Домициан. «Берегитесь, Фузан», — сказала Луция. «Не виляйте. И не делайте попыток покончить с этим неприятным делом так, как вы покончили с некоторыми другими. Не отправляйте этого человека из Рима, пока вы не выслушаете его. Не избегайте встречи с ним. То, что вы меня сослали, не пошло мне во вред. Но если вы будете вести себя с верховным богословом недостойно, смотрите, как бы я сама себя не сослала». Когда Луция ушла, император сказал себе, что ведь она со всеми своими грубостями ломилась в открытую дверь. Если он и хотел немножко проучить этот строптивый еврейский сброд, продержав его в страхе и неизвестности, то все же он, призванный быть защитником богов всех подвластных народов, на самом деле никогда серьезно не помышлял о том, чтобы лишить верховного богослова и его соплеменников религиозного центра. Однако и сейчас, после посещения Луции, Домициан никак не мог заставить себя принять Гамалиила и успокоить евреев. Он продолжал хранить молчание, вынуждая их ждать, ничего не предпринимал. Единственный, на ком сказались последствия этого вмешательства Луции, был гофмаршал Криспин. Когда он на другое утро после посещения Луции, как всегда надушенный и расфранченный, явился на палатин, император спросил его: «Скажи-ка, любезный, кого ты, собственно, разумеешь под словом варвары?» «Варвары?» — переспросил, опешив Криспин, и нерешительно закончил: «Ну, это люди, которым чужда римская и греческая цивилизация». Пробурчал Домициан. «А разве евреи в моем городе Риме не говорят по-гречески? А разве евреи в Александрии не говорят по-гречески? Как же так?»